Штирлиц. Рейс Мадрид-Буэнос-Айрес. Ноябрь 46-го. Прижавшись лбом к иллюминатору, Штирлиц смотрел на огни ночного Мадрида. «Словно пригоршня звезд, упавших на землю», — подумал он. «Только в небе звезды таят в себе постоянную напряженность, дрожание. А эти земные неподвижны, и цвет их разный. Голубые, желтоватые, тускло-серые, мертвенно-белые, бутафория. То, что есть жизнь на земле, освещение улиц, свет в окнах, игра реклам, отсюда сверху кажется чужим, а истинные звезды, наоборот, становятся близкими тебе. Ведь именно по ним пилот будет вести аэроплан через Атлантику. Только они и будут связывать меня с надеждой вновь увидеть землю». «Надежда, а что это?» — Ну-ка, ответь, — сказал он себе. — Попробуй ответить. Тебе надо ответить, потому что внутри у тебя все дрожит, и ты подобен загнанному животному, которому отпущен короткий миг на передышку, прежде чем гончие вновь возьмут потерянный след и снова сделаются близкими голоса охотников, лениво продирающихся сквозь осеннюю хрусткую чащобу. — Спасибо тебе, папа, спасибо за то, что ты был. Господи, какое же это таинство, от кого родиться, с кем жить под одной крышей, от каких людей набираться ума? Закономерность людских связей не познана, да и закономерность ли это? От кого кому родиться? Впрочем, — заметил он себе, — ты же всегда стоял на том, что случай закономерен в такой же мере, как иной закон случайен. Наверное, все-таки таинство родственных уз важнее даже, чем лотерея с местом рождения. Появись я на свет где-нибудь в Новой Зеландии, на маленькой ферме возле берега океана, прошли бы мимо меня революция, интервенция, войны. А ты хотел бы этого? У тебя была бы семья, камин в углу холла, дети, может быть, внуки уже. Это так радостно, иметь внука в 46 лет. Ты хотел бы этого взамен того, что тебе дала жизнь? Видишь, инквизитор, — подумал он о себе, — разве можно ставить такие вопросы? Даже врага грешно спрашивать об этом, а уж себя тем более. А вообще-то я бы хотел жить одновременно несколькими жизнями и в тишине новозеландской фермы, и в Бургасе 36-го, и в Берлине 45-го, и, конечно же, в октябре 17-го. Как ни крути, главный стимулятор истории — пик века. — Нет, — сказал себе Штирлиц, — ответ обязан быть однозначным, да или нет. — Иди-ка ты к черту, Штирлиц! — сказал он себе и с ужасом подумал, что к черту он гнал не Сева Владимирова. Под этим именем он жил до 21-го. Не Максима Исаева, он был им до 27-го, а именно Штирлица. Им он был 19 лет, добрую половину сознательной жизни, и самое ужасное заключается в том, что думаю-то я чаще по-немецки. Минжинский в свое время говорил мне, что русские разведчики будут сыпаться на манере счета. Только в России загибают пальцы, отсчитывая единицу, десяток или тысячу. Во всех других странах отгибают пальцы от ладони или загибают их, начиная с большого пальца. Русские же поначалу загибают мизинчик, потом безымянный, средний, указательный, а прикрывают пальцы, окончив счет большим «вот тебе и кулак». Кстати, Воленька Пимезов, помощник шефа Владивостокской контрразведки, знаток российской самости, причислил и это качество к мессианскому призванию нации. Покончил с собой в Маньчжурии в 45-м, накануне краха Японии. А как перед этим разливался в русском фашистском союзе? Как пел голубь? Никто так не предает родину, как человек, тянущий ее назад, полагающий по бескультурью ли, наивности или душевной хвори, что лишь консервируя прошлое можно охранить собственную самость. Эти слова отца Штирлиц вспоминал часто, особенно когда ему пришлось изучать книгу гитлеровского философа Розенберга «Миф 20 века». Он до мельчайших подробностей помнил руки отца. Владимир Александрович был худ и тщедушен, но руки у него были крестьянские, хваткие. Однако они преображались, когда отец прикасался к книге, делались женственными, мягкими, отдающими, но и одновременно вбирающими. «Даль — это память России», — сказал однажды отец. «Если Пушкин — неосуществленная Россия, опережающая проекции мечты на невозможность тогдашней реальности, то Владимир Даль — кладовая, которая еще не разобрана потомками. Если тебе станет трудно, и ты захочешь найти ответ на мучающий тебя вопрос, не пустяшный какой, мы все страдаем от того, что маемся из-за пустяков, тратим на них время и нервы, возьми толковый словарь русского языка и погрузись в него, сын. Это очищение и надежда. Именно отец и спросил его: «Знаешь, что такое надежда?» «А как же?» — удивленно, несколько даже обескураженно ответил тогда Всеволод. «Это если веришь в то, что сбудется». Отец улыбнулся и, покачав своей красивой седовласой головой, ответил: «Надежда, точнее говоря, надеяться, означает частицу авось, выраженную глаголом. Впрочем, также абсолютно и другие толкования дали. Считать исполнение своего желания вероятным. Опора, приют, отсутствие отчаяния, призывание желаемого, вера в помощь». «Только с одним понятием в трактовке Даля я не могу согласиться». «С каким?» — спросил тогда Всеволод. «Возьми второй том и открой 217-ю страницу». Всеволод достал толстый том вольфовского издания и прочитал. «Культура, обработка и уход, возделывание, возделка, образование умственное и нравственное, говорят даже культивировать вместо обрабатывать, образовывать. Тебя все устраивает в этом объяснении?» «Да», — ответил Всеволод. «Ну хорошо, а может ли считаться культурным человеком, образованным, то есть закончившим университетский курс и придерживающимся определенного нравственного кодекса, в конкретном случае я имею в виду догмы Ватикана, тот, кто санкционировал сожжение Джордано Бруно или гнал под пулю Пушкина?» «Тут и оно, что нет». «Так что ж тогда культура? Все-таки жизнь рождает слово как выражение понятия, а не наоборот», — сказал тогда отец. «Преклоняясь перед великим, не бойся спорить с ним, иначе мир остановится. В споре рождается не только истина. В нем сокрыта двигательная мощь прогресса. Но при этом обязательно посмотри удаля трактовку понятия упрямства. Грань между тем, кто спорит, желая понять сокровенную суть предмета, и самовлюбленным нарциссом, который всегда болезненно эгоистичен, весьма важна при определении жизненной позиции». «Сколько же мне тогда было лет?» — подумал Штирлиц, с какой-то невыразимой грустью наблюдая за тем, как пригоршня земных звезд постепенно превращалась в мерцающую пыль, а потом и вовсе потонула в чернильном мраке ночи. 15 или 16? Наверное, все-таки 15. По-моему, этот разговор случился у нас после того, как отец вернулся из Циммервальда. Он тогда еще сказал про Муссолини, который представлял социалистов Италии: «Я боюсь людей с тяжелым подбородком и страстью к литым формулировкам, особенно когда они заказывают шикарный обед в закусочной». Я никогда не называл папу словом «отец». Почему? Видимо, из-за того, что оно какое-то жесткое. В нем сокрыта заданная подчиненность. Некоторые считают, что папа римский есть производная от папы людского, привычного и близкого. Какая ошибка! Чем больше в мире будет людей, чем выше скорости аэропланов, дерзающих перелетать океан, тем важнее для человечества научиться понимать друг друга. Нет ничего загадочнее языка. Все-таки ни в музыке, ни в живописи не сокрыто столько таинственных значений, оттенков отчаяний и надежд людских, как в языках. Разве еще вчера я мог надеяться, что буду лететь из столь любимой Испании Лорки и одинаково ненавистной Испании Франко к свободе? Сашенька и Санька, она и он, любимая и сын, Господи, как это страшно! Увидеть женщину, с которой расстался 24 года назад. Ты ведь кажешься себе таким же, как и прежде. Мы не стареем в своей памяти, даже когда смотримся в зеркало, выскабливая по утрам щеки и подбородок синеватым лезвием опасной бритвы. Стареют лишь окружающие нас. Такова уж человеческая натура. Можно ли изменить ее в этом отправном? Вряд ли. Разве я мог надеяться еще 2 месяца назад, когда отдал 1,5 песеты на Растро, продавцу газет и журналов «Пеле», получив взамен очередную «Симану» с фотографией на обложке легендарного «Манулетте» на мадридской коридии с сообщением на последней странице о том, что министр индустрии и коммерции Испании сеньор Суансес будет приветствовать в аэропорту шефа пилотов новой линии Мадрид-Буэнос-Айрес сеньор Ансальдо, провожая в Аргентину заместителя министра иностранных дел сеньора Суньера и генерального директора испанской аэронавтики полковника Банью в первый межконтинентальный полет, что буду сидеть возле иллюминатора этого ДС-4 четырехмоторного гиганта, в котором нет более привычной тебе холодной ребристости металла Юнкерсов и Дорнье, а вместо этого мягкая матерчатая обивка, будто дом поднялся в небо. Никакого ощущения полета, лишь нудный, словно бормашина, гул двигателей позволяет тебе осмыслить передвижение. Полет, говоря точнее. Я должен отдышаться. — сказал он себе и повторил. — Я должен отдышаться, и прежде чем стану думать о будущем, надо вспомнить прошлое. Без прошлого будущее невозможно. Впрочем, возможно ли прошлое без будущего? — Ну давай, — сказал он себе, — у тебя есть 16 часов форы. И если все случившееся не есть игра, условия которой ты не понял, надо поразмыслить над тем, что случилось, а после этого придумать, как ты сможешь сбежать из аэропорта Рио-де-Жанейро. Там будет посадка. Затем будет в Буэнос-Айресе, но туда русские дипломаты еще только едут, а в Бразилии они уже давно. Там надежда, то есть приют. Спасибо тебе, папа, за Даля. Все-таки лучшим определением надежды надо считать слово «приют», а уж потом «авось», выраженное глаголом. — Что будете пить? — услышал он голос высокого стюарда в белой форме Иберии. Перед ужином мы можем предложить вам виски, вино, херес, если вы испанец. Ну и, конечно, хенебру, джин. Штирлиц хотел было спросить, сколько это стоит, но потом вспомнил про конверт с долларами, который перед вылетом ему передал Роуман. Подивился тому, как быстро человек привыкает к нищете, и ответил. Я бы выпил виски. Со льдом? Нет, без льда и без содовой. Какой виски предпочитаете? White Label? Балантайн? — Да черт с ним, любое. У нас также есть легкое снотворное. Если желаете, я могу предложить вам. Полет над океаном несколько утомителен. Проснетесь, когда мы увидим континент. — Спасибо. Я, наверное, попрошу вас снотворное, — ответил Штирлиц. — Только сначала я хочу выпить. Я вижу, у вас здесь даже дети пьют вино. Пить он не любил. В той среде, где он воспитывался, это были профессиональные революционеры, сама мысль об алкоголе казалась противоестественной, дикой. Однако здесь, в небе, на борту испанского лайнера, где все пьют, нельзя выделяться ни в чем, даже в самой малости. — Ну, — сказал он себе, — ты, наконец, один, ты даже не на земле. Ты надмирен и вознесен, ты подданный логике, которая только и может созидать формулы, конечным результатом которых является это четырехмоторное чудо, переносящее тебя в новый свет за 16 часов, а не за год, как 300 лет назад. Думай, вспоминай, выстраивай схему, чтобы было что ломать и с чем спорить. С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой. Сколько же раз я повторял эти строки? — спросил он себя. Отчего именно эти слова так запали мне в душу? Отчего из 40 тысяч слов моего языка именно эти постоянно живут во мне? Мы погружены в тайну, — подумал Штирлиц. И это высшая тайна не идет ни в какое сравнение со всеми остальными, земными, здешними. Каждое мгновение, которое грядет, — тайна. Я могу обернуться и встречусь взглядом с пустыми глазами 2 или 3 цинково-мордых, которые здесь неотступно следят за мной. Или, наоборот, увижу лицо давнего друга. Тайна. Самолет держится устойчиво, и нет болтанки, к которой я привык, когда летал сюда, в Испанию, в 36-м, на Юнкерсах эскадрильи «Кондор». Или позже в Краков, зимой 44-го, когда все на борту дребезжало и звенело, и не было нынешней надежности полета. Но ведь впереди, возможно, громоздятся сахарные головы грозовых туч, и зреет тот именно разряд, который ударит в крыло нашего самолета, Раздастся сухой треск, фюзеляж треснет пополам, и я, захлебнувшись собственным криком, рухну вниз, думая, однако, при этом, что мне повезет, и я сумею войти в зеленую жуть океана солдатиком, заставлю себя раздвинуть руки, остановлю погружение, вынырну пробкой, а рядом будет качаться на волнах маленькая рыбачья шхуна, обязательно польская или болгарская, и я смогу подняться на борт. Там меня напоят горячим грогом, и я усну без снотворного, которое так услужливо предлагают здесь, на борту этого таинственного чуда. — Нет, — возразил себе Штирлиц. — Тайна заключена еще и в том, что ты, думая о чуде вторым слоем своего сознания, прекрасно понимаешь, что спасение, если ударит молния, невозможно. И в глубине души ты остро жалеешь себя, свою неприкаянность. То, что жизнь, как ее понимают миллиарды твоих собратьев, прошла мимо. Ты не знал семьи, ты был один всегда и везде, словно волк в облаве. Ты жил среди волков большую часть жизни, ты был затаен, это верно. Но ты не имел права исповедовать волчьи законы выживания. Ты должен был пройти между Сциллой долгой и Харибдой нравственности. А еще, — подумал он, — если что-либо случится с самолетом, тебе будет мучительно. До слез жаль всех тайн, которые исчезнут вместе с тобой. Штирлиц вдруг улыбнулся от того, что явственно увидел лица Миньки, Ванюшинского слуги, и его квартиранта, доцента Шамеса, когда они сидели в подвале во Владивостоке незадолго перед тем, как в город пришли войска Убаревича, и услышал слова Шамеса, который говорил, что мысли человеческие не исчезают со смертью плоти, а не в воздухе. Они сохраняются вечно, и придет время, когда человечество сконструирует аппарат, который запишет мысли Цезаря, Христа, Леонардо и Пушкина, Баха и Чаадаева. — А ведь придет это время, — сказал себе Штирлиц. И оно не за горами, потому что 20 лет назад полет через океан казался утопией. А сейчас сидят в аэроплане 70 человек, действительно пятиэтажный дом в небе, и это уже перестало быть чудом. Но это перестало быть чудом после войны, — подумал он. Как страшен Мальтус, ведь в подоплеке его теории лежит угодность мора. А нынешняя война была самым страшным мором изо всех, какие переживало человечество. Штирлиц вдруг усмехнулся. Интересно, сколько еще времени придется ждать, пока центр сможет уловить его, Штирлица, мысли и записать их на хитрые машины, не сконструированные еще учеными? А что такое мысль? Концентрат памяти плюс фантазия, раскрепощенные представления о том, чего еще не было. Впрочем, видимо, так следует определять идею. Мысль более вещественна. Это скорее суммарный вывод из пережитого, конкретика. И вдруг он снова, в который уже раз, с мучительной ясностью услышал то, о чем говорили в соседней комнате на конспиративной квартире Мюллера, куда тот привез его во время сражения за Берлин, вычислив с абсолютной точностью, что Штирлиц работает на русскую разведку. Быстро захлебываясь, час за часом гестаповцы диктовали машинистке компрометирующие данные на французских политиков и русских военных, с которыми работал СД, когда те сидели в немецких концлагерях. «Эти имена всегда жили в тебе», — подумал Штирлиц. «Этот страшный груз памяти не давал тебе покоя, но ты понимал, что лишен связи и не можешь передать центру эти страшные данные об измене». А потом ты истязал себя одним и тем же вопросом. Почему Мюллер, который мог все, умел учитывать любую мелочь, рассчитывал каждый свой шаг, не сделал лишь одного, не приказал Ойгену и Вилли сразу же закрыть дверь в твою комнату? Ведь он хотел, чтобы я остался жив и стал его гарантом для центра. Отчего же позволил мне услышать то, что было высшей тайной Рейха? Что, как не высшая тайна, подлинное имя агента, да еще такого уровня, какого достигли те, чьи имена гвоздями вошли в мой мозг и сидят там постоянно. Боль лишь на какое-то время затихает, но потом снова и снова рождается безответный вопрос. Но почему же, почему такие люди пошли на вербовку к нации? На чем их могли сломить? Кто? Где? Каким образом? Самолет резко тряхнуло, хотя сахарных голов грозовых туч не было. Перемигиваясь, мерцали близкие звезды, а под крылом медленно, ничего себе медленно, 500 км/ч, проплывали пики гор, освещенные мертвенным светом луны. Интересно, — подумал вдруг Штирлиц, — а наступит ли время, когда люди перестанут бояться летать в аэропланах? Наверное, да. 100 лет назад все боялись поезда. Каждое путешествие из Петербурга в Москву было событием в жизни человека. Дьявольская скорость — 30 верст. Колесики махонькие, рельсы тонюсенькие, склизкие. Не ровен час соскользнут, грохнемся с откоса. Костей не соберешь, страх господень. А кто теперь думает о возможности катастрофы, устраиваясь в удобном купе? Думают, наоборот, о том, сколь ползуча скорость, как много времени, которое можно было бы употребить с пользой, пропадет зря. Писать трудно, качает, а думать так тянет на минор, расслабление. В то время как нынешний ритм жизни предполагает постоянную собранность, никаких отвлечений. Даже окна квартиры целесообразнее завешивать плотными шторами или металлическими жалюзи. Стол, стена, привычные корешки нужных книг — и все. Изволь думать предметно, то есть узко, и про то именно, что вменено тебе в обязанность. Он резко поднялся и сразу же заметил в глазах пассажиров испуг. Неожиданное движение в самолете воспринимается как возможный сигнал тревоги. Нигде, кроме как в небе, люди не ощущают так остро своей беспомощности, ибо добровольно отдали свои жизни в руки пилота, удерживающего штурвал. И олень, — подумал Штирлиц, стоясь в чащобе, — ни на что так не реагирует, как на резкое движение. Вот где ты усмотрел общие корни с меньшими братьями. Цинковомордых нет, — понял Штирлиц, мельком оглядев пассажиров. Во всяком случае здесь, в хвосте. И все пьют, даже женщины. Неужели только алкоголь дает ощущение храбрости? «Иллюзию, да, — сказал он себе. Человечество, лишенное возможности по-настоящему выявить себя, придумало виски, джин, коньяк, водку. Только бы погружаться в иллюзию предстоящих поступков. Обязательно добрых, умных, смелых. Ан проснулся, голова разваливается. Пропади все пропадом, свет не мил. Ничего, отоспятся, когда прилетим в новый свет. Если прилетим, — поправил он себя, — нельзя быть категоричным в небе. Когда ты ничто и лишен всех прав, кроме одного, сидеть, пить виски и вспоминать, что было, пытаясь ответить себе на один только вопрос. Случившаяся сегодняшней ночью игра Роумена? Или все же произошел тот случай, который по справедливости следует называть его величеством? Подход ко мне на Авениде генералиссимо американцев, появление Кэмпа, затем Роуман и т.т. Эрл Джексон, брат которого возглавляет разведку на юге Америки, Криста, повязанная с наци. Можно предположить, что мой полет есть звено неведомой мне игры. Разведка умеет закручивать такие интриги, которые не под силу Аристофану с Шекспиром. Ибо художник страшится вседозволенности, а Шелленберг нацеливал всех именно на это. Но нельзя же допустить, что ради какого-то Штирлица в Америке устроят фарс с привлечением к суду Бертольда Брехта и Ганса Эйслера. А ведь именно на этом дрогнул Пол Роуман. В туалете пахло горькой лавандой. На полочке стояли три сорта туалетной воды. Чего не сделают владельцы авиакомпании, лишь бы привлечь людей. И виски тебе, и джин, и коньяк, и даже горькая лаванда из Парижа. «Нет», — подумал Штирлиц, разглядывая свое отечное, еще больше постаревшее лицо в зеркале, подсвеченном синеватым светом невидимых ламп, сокрытых где-то в отделке маленькой аптечки, набитой упаковками аспирина. Роман не играл со мной, особенно в последний день. Им, может быть, играли, но не он мной. Если его не пристукнут сегодня, а по раскладу сил им надо убирать его, этот парень поможет мне вернуться домой. Когда-нибудь моя ситуация может показаться людям дикой, невероятной, фантасмагорической. Человек сделал свое дело, намерен вернуться на родину. Она всего в 7 часах лета от Мадрида, но реальной возможности возвращения не существует. Потомки отметят в своих изысканиях одну из главных отличительных черт национал-социализма — закрытость. Именно так. При нескрываемой агрессивности тотальная закрытость государства, табу на знания иных культур, идей, концепций, невозможность свободного передвижения, запрет на туризм. Мы — нация избранных. Тысячелетний рейх великого фюрера есть государство хозяев мира. Нам нечему учиться у недочеловеков, мы лишь можем заразить нацию чужеземными хворобами, гнусными верованиями и псевдознаниями. Немцам немецкое! Франко скопировал Гитлера, несколько модифицировав практику его государственной машины с учетом испанского национального характера. Чтобы отвлечь народ от реальных проблем, во всем обвиняли коммунистов и русских. Зато празднества теперь были невероятно пышны и продолжительны, готовились к ним загодя, нагнетая ажиотаж, всячески культивировали футбол, готовили страну к матчам, особенно с командами Латинской Америки, словно к сражению, отвлекая таким образом внимание людей от проблем, которые душили Испанию. Тех, кто не поддавался такого рода обработке, сажали в концентрационные лагеря. Разжигали страсти вокруг тех или иных фламенко. Коррида сделалась особенно благодаря стараниям профсоюзной газеты «Пуэбло» и еженедельника «Семана» прям-таки неким священным днем. Пятница и суббота — ожидания, воскресенье — таинство, понедельник и вторник — обсуждение прошедшего боя. А глядишь, в среду какой-нибудь футбол, вот и прошла неделя. И так год за годом, и ничего, катилось. При этом абсолютная закрытость границ. Не столько для иностранцев, как у Гитлера, сколько для своих. Чтобы получить визу на выезд во Францию, надо было тратить многие месяцы на ожидание, заполнять десяток опросных листов, проходить сотни проверок. — С моими-то документами, — усмехнулся Штирлиц, — я бы не выдержал и одной. — А французы? — Соверши я чудо, переход испанской границы. Французы должны были поверить мне. Почему же не вернулись раньше? Почему не написали в Москву? Как ответить людям, живущим в демократическом обществе? Они ведь не поймут, что вернуться из фашизма непросто. Написать нельзя. Перехватят, особенно если на конверте будет стоять слово «Москва». Разве бы я поверил на их месте? Нет, конечно. Человек с никарагуанским паспортом, нелегально перешедший границу, говорит, что он полковник советской разведки. И это спустя полтора года после окончания войны. Этика взаимоотношений между погранзаставами заставила бы французов передать меня испанцам. Слишком уж невероятна моя история. Да и я, поставь себя на место моего центра, долго бы думал, признавать меня своим или нет, особенно после того, как Роуману передали отпечатки моих пальцев в связи с делом об убийстве Дагмар Фрай, так и бедняги Рубинау. «Только в Рио я могу прийти в наше посольство», — сказал он себе. «Риск сведен до минимума. Даже если вход в посольство охраняют, а его наверняка охраняют, у меня теперь в кармане надежный паспорт, который дал Роман. Я обращаюсь к русским за визой. Там я в безопасности, там я спасен. И случится это через 16 часов. Если аэроплан не попадет в грозу и молния не ударит по крылу, не откажут два мотора и не случится самозагорание проводки, сокрытый для максимального комфорта под мягкой кожей обивки фюзеляжа. Кстати, — подумал Штирлиц, — я однажды вспоминал уже наш разговор с папой о культуре. Это было на той страшной конспиративной квартире Мюллера, когда его доктор делал мне уколы, чтобы парализовать волю. Я то и дело цепляюсь, словно за спасательный круг, за папу. И тогда папа спас меня, не дал сломаться. Он постоянно во мне, воистину веков связующая нить. Лицо его у меня перед глазами, я слышу его голос. А ведь последний раз мы виделись 25 лет назад в нашей маленькой квартирке в Москве, когда я обидел его. Никогда себе не прощу этого. Видимо, ощущение вины дает человеку силу быть человеком. Тяга к искуплению — импульс деятельности, только в работе забываешь боль. А каково будет Роману, если я выйду из самолета, чувствую, что сил продолжать борьбу нет? Каково будет ему остаться одному? Я ведь пообещал ему не уходить, обговорил формы связи, породил в нем надежду на то, что буду рядом. Я готов к тому, чтобы стать лгуном, изменить данному слову. Штирлиц вернулся на свое место. Стюарт попросил его пристегнуть ремни. — А через 30 минут мы сядем в Лиссабоне. — Сеньор, еще виски? — Почему бы и нет? Вы давно летаете на этом рейсе? — 3-й месяц, сеньор. Я был среди тех, кто открывал линию. — Полет утомителен? — В определенной мере. Но зато абсолютно надежен. Не зря ведь ученые считают, что на Земле и в океане куда больше возможностей попасть в катастрофу. Вы, кстати, застраховались перед вылетом? — Нет. А надо было. Стюарт пожал плечами. — Я-то застраховался на 500 тысяч. 5-ю часть оплатила фирма. У меня жена ждет ребенка. — Боитесь перелет? — Ну что вы, сеньор, — ответил Стюарт. — Такая надежная машина, гарантия безопасности абсолютная. Потому как парень ответил ему, Штирлиц понял, что тут боится. — Да и сам ты побаиваешься, — сказал он себе. — Нет людей без страха. Есть бесстрашные люди, но это те, кто умеет переступать страх, знакомый им, как и всем другим. Очень скверное чувство, особенно если боишься не только за себя, но и за тех, кого любишь. А еще за то, что у тебя в голове, что необходимо сохранить для пользы дела, рассказав об этом, известном одному лишь тебе, всем, кого это касается. А ведь то, что знаешь ты, касается всех, потому что никто не знает нацизма, как ты, никто из выживших. Не было людей, переживших инквизицию, ибо она не рухнула, подобно нацизму, но медленно и ползуче сошла на нет, обретя иные формы в мире. Остались и насказания, и намеки. Летопись инквизиции, оставленной жертвами и свидетелями, не существует. Значит, всегда будет возможное двоетолкование фактов. Я в этом смысле уникум. Человек, враждебный нацизму идеологии, 12 лет всю его государственную историю проработал в его святая святых в политической разведке. Кто скажет миру правду, как не я? Но почему, в который уже раз, прерывая самого себя, Штирлиц задал себе вопрос, который постоянно мучил его? Почему Мюллер позволил мне узнать больше того, что я имел право знать? Почему его люди называли в соседней комнате имена своих агентов, такие имена, от которых волосы становятся дыбом? До тех пор, — сказал он себе, — пока ты не найдешь этих людей, имена которых знаешь, а еще лучше Мюллера. Он жив, он готовился к тому, чтобы уйти. Ты ничего не поймешь, сколько бы ни бился. Хватит об этом, смотри в иллюминатор. Снова кто-то швырнул на землю сине-бело-желтую гроздь звезд. Лиссабон. Столица Салазара, друга фюрера. Сколько же у него осталось в мире друзей, а? Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался Штирлицу знакомым. Я встречал этого человека, но он знает меня лучше, чем я его, это точно. Цинковоглазый? Нет, другое. Вспомни его! — прикрикнул он на себя и, усмехнувшись, подумал невольно. Мы, верно, единственная нация, которая и думает-то проворно только в экстремальной ситуации. Американец вечно торопится, он весь в деле. Британец величав и постоянно озабочен тем, чтобы сохранить видимость величия. Француз рад жизни и поэтому отводит от себя неугодные мысли, а более всего ему не хочется терять что-либо, не любит проигрыша. Прав Мопассан. Мы же витаем, нам угодно парение. Мысль, как выявление сиюминутного резона, не в нашем характере. Пока гром не грянет, не перекрестимся. Пассажир обвалисто устроился в кресле, он как-то до отвратительно надежно обвыкался на своем месте, ерзал локтями, поводил плечами, потом, почувствовав себя удобно, обернулся, встретился глазами со Штирлицем, нахмурился, лоб свел резкими морщинами, рот сжался в узкую щель, тоже, видимо, вспоминал. Первым, однако, вспомнил Штирлиц. Это был адъютант Отто Скорцени, штурмбанфюрер Ригельд. «Привет», — кивнул Ригельд, — «это вы?» Штирлиц усмехнулся, вопрос был несколько странным. «Это я». «Я к вам сяду или вы ко мне?» — спросил Ригельд. «Как угодно», — ответил Штирлиц. «Простите, я запамятовал ваше имя, а я ваше. Зовите меня Браун, а я Викель».